Путь мой в долине земной, хоть устал я бороться с грехами, но Иисус помогает, друг мой, утешает меня в испытаниях. В небо путь, путь в долине земной, для меня несравненное счастье. Ждет меня там Христос дорогой, а где Он, там я знаю прекрасно. В небо путь мой в долине земной, хоть кидает в меня мир каменья, но сильны искушения порой, нахожу только в Боге спасенье. В небо путь мой в долине земной, для меня несравненное счастье. Ждет меня там Христос дорогой, а где Он, там я знаю прекрасно. Путь мой в долине земной, и с годами уж силы слабеют, но Он рядом, Спаситель благой, Он любовью и лаской согреет. Небо путь мой в долине земной, ждет меня там Христос дорогой, а где Он, там я знаю прекрасно. Небо путь мой в долине земной, и не знаю я, сколько осталось. Дни мои все в деснице святой,